Артур Конан Дойл. Приключения. Скандал в Богемии. Часть третья. Я переночевал на Бейкер-стрит, и мы сидели за кофе и тостами, когда в комнату ворвался король Богемии. «Вы ее получили?» — вскричал он, хватая Шерлока Холмса за плечи и настойчиво заглядывая ему в лицо. «Еще нет. Но у вас есть надежда, да?» «Есть. Ну так едем, я сгораю от нетерпения. Нам потребуется кэп. Не надо, мой экипаж ждет». Это упрощает дело. Мы спустились вниз и немедля вновь отправились на виллу Брионе. «Ирен Адлер вышла замуж», — заметил Холмс. «Замуж? Когда?» «Вчера. Но за кого?» «За английского юриста по фамилии Нортон. Но она же не может его любить. Надеюсь, что она его любит». «Почему надеетесь?» «Потому что это избавит ваше величество от всех будущих неприятностей». «Если она любит мужа, значит, она не любит ваше величество, и у нее нет причин препятствовать плану вашего величества». «Верно. И все же, как жаль, что она мне не ровня. Какой королевой она бы была?» Он погрузился в угрюмое молчание, которое длилось, пока мы не въехали на Серпентайн-авеню. Дверь виллы была открыта, и на крыльце стояла какая-то старуха. Она следила сардоническим взглядом, когда мы выходили из экипажа. «Мистер Шерлок Холмс, я не ошибаюсь», — сказала она. «Я, мистер Холмс», — ответил мой друг, глядя на нее вопросительно и с заметным удивлением. «Вот-вот, моя госпожа предупредила меня, что вы, наверное, заедете. Она утром отбыла с мужем поездом 5:15 с Чаринг-Кросс на континент». «Что?» Шерлок Холмс попятился, побелев от такого удара и изумления. «Вы хотите сказать, что она покинула Англию и не вернется никогда?» «А документы?» — хрипло спросил король. «Все потеряно!» «Еще посмотрим». Холмс решительно прошел мимо служанки и кинулся в гостиную. Мы с королем последовали за ним. Мебель была сдвинута, полки опустошены, ящики выдвинуты, словно хозяйка дома торопливо их обшаривала перед своим бегством. Холмс метнулся к сонетке, рванул небольшую панель и, сунув руку в отверстие, достал фотографию и письмо. Фотография запечатлела Ирен Адлер в вечернем платье одну. Конверт был надписан «Шерлоку Холмсу Эсквайру, до личного востребования». Мой друг разорвал конверт, и мы втроем прочли письмо вместе. Оно было датировано прошлой полуночью и содержало следующее. «Мой дорогой мистер Шерлок Холмс, право же, вы отлично это устроили и полностью провели меня. До момента криков о пожаре я ничего даже не подозревала. Но затем, заметив, как я невольно себя выдала, я призадумалась. Меня предостерегли против вас много месяцев назад. Мне сказали, что если король прибегнет к услугам агента, этим агентом, безусловно, будете вы. И мне дали ваш адрес. И тем не менее вы сумели узнать все, что вам требовалось. Но даже после того, как меня охватили подозрения, мне было трудно подумать плохо о таком милом, добром, старом священнике. Но вам известно, что я училась актерскому мастерству. Мужской костюм мне не в новость. Я часто пользовалась свободой, которую он предоставляет. Я послала Джона, кучера, следить за вами, бросилась наверх, надела мои прогулочные одежды, как я их называю, и спустилась вниз как раз, когда вы удалились. Ну, я шла за вами до ваших дверей и таким образом убедилась, что действительно была объектом интереса прославленного мистера Шерлока Холмса. Тогда несколько легкомысленно я пожелала вам доброй ночи и поспешила в Темпл к моему мужу. Мы оба решили, что наилучшее средство защиты от преследований столь грозного врага – это бегство. А потому вы найдете гнездышко пустым, когда навестите его утром. Что до фотографии, вашему клиенту не надо тревожиться. Я люблю и любима человеком несравненно лучше его. Король может поступать, как желает, без помех со стороны той, кого он оскорбил так жестоко. Я беру ее с собой только, чтобы обезопасить себя и сохранить оружие, которое надежно защитит меня от любых шагов, которые он может предпринять в будущем. Оставляю фотографию, которую он может сохранить, если пожелает, и остаюсь, дорогой мистер Шерлок Холмс, искренне вашей Ирен Нортон, урожденной Адлер. «Какая женщина! О, какая женщина!» — вскричал король Богемии, когда мы втроем прочли письмо. «Разве я не говорил вам, как она умна и решительна? Разве из нее не вышла бы восхитительная королева? Разве не жаль, что она не моего уровня?» «Судя по тому, что я увидел в краткой встрече с нею, она поистине совсем иного уровня, чем ваше величество», — холодно сказал Холмс. «Мне очень жаль, что я не смог завершить дело вашего величества более успешно». «Напротив, дорогой сэр», — вскричал король, — «никакое завершение не могло быть более успешным. Я знаю, что ее слово нерушимо. Фотография теперь не более опасна, чем если бы ее сожгли». «Я рад услышать это, ваше величество. Я у вас в колоссальном долгу. Прошу, скажите, как я могу вознаградить вас? Это кольцо!» Он стащил с пальца изумрудное кольцо в форме змеи и протянул его на ладони. «У вашего величества есть нечто, что я ценил бы даже выше», — сказал Холмс. «Только назовите». «Вот эта фотография». «Фотография Ирен?» — воскликнул король. «Разумеется, если таково ваше желание». «Благодарю, ваше величество. Итак, с этим делом покончено. Имею честь пожелать вам самого доброго утра». Он поклонился, отвернулся, будто не заметив руки, которую ему протянул король, и отправился со мной к себе на Бейкер-стрит. Вот так королевству Богемия угрожал неслыханный скандал. И вот так женский ум взял верх над хитрейшими планами мистера Шерлока Холмса. Он имел обыкновение подсмеиваться над женским умом, но в последнее время ничего подобного я от него что-то не слышу. А когда он говорит об Ирен Адлер или упоминает ее фотографию, то всегда употребляет почетное наименование «та женщина-любовь».